Слава Богу. Слава Богу. Я люблю вашу страну очень. Я рада, что я здесь с вами. Слава Богу. Oh, now I'll find my notes. It's a privilege to be here with you. Это большая привилегия для меня быть здесь. We bring greetings from Guatemala. Примите приветствие с Гватемалы. If you will permit me to say this, и если вы позволите мне сказать это, I love all of you. Я люблю каждого из вас. With the love of God. Любовью Божьей. What moves you? Тема моей проповеди сегодня – «Что движет тобой?» What moves your heart? Что движет твоим сердцем? I would like Olga to just read the story of the good Samaritan. Прочитаем притчу про доброго самарянина, которая записана. I'm sure most of you know that story. Вы знаете эту историю? Yes. Да. Come right up. No problem. I want you to be part of this. Так сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, и изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний, попавшемуся разбойником?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». And so there was a Levite, He saw the man that was wounded. Он подумал про этого человека. That man was on the other side of the road. Что этот человек лежит на другой стороне дороги. But he walked by. И он прошел мимо. And the priest. А священник. But I'm going to call him the pastor. Я называю его пастырем. The pastor, пастырь, saw this man on the road. Также увидел этого человека на дороге. And he walked by. И он точно так же прошел мимо. Why? Почему? Why didn't they stop? Почему они не остановились? Perhaps it was a very hot day. Возможно, это был очень жаркий день. And they wanted to get into some air conditioning. И они хотели прийти туда, где прохладный воздух. Maybe they were thinking about themselves. Возможно, они думали о себе. Maybe it was a road that was they had a lot of fear because it was a dangerous road. Возможно, они имели страх, потому что на этой дороге было много опасностей. And they needed to hurry by. И они должны были спешить. The Bible doesn't tell us why. Библия не говорит нам этих подробностей. But this is my imagination. Но это мое представление. But then here comes the good Samaritan. Но также мы читаем о добром самарянине. And the scripture tells us. И Писание говорит нам. That he had compassion. Что он имел сострадание. But it says that he got close to the man. И он говорит, что он приблизился к этому человеку. That means he crossed the road. Он перешел эту дорогу. And he went over to see this man. И он увидел, он приблизился к этому человеку. And do you know that the Samaritans and the Jewish people did not talk to each other? И вы знаете, что иудеи и самаряне, они не любили друг друга, они не говорили даже друг с другом. It had to be more than compassion. Но это было что-то больше, это было сострадание, которое сподвигло его подойти ближе, перейти дорогу. You see, compassion means that you feel bad, you have pity on someone. Когда вы видите, что кому-то плохо, что у кого-то беда или горе, и вы имеете это сострадание. But when you love people, и если вы любите людей, that love will change your motives. это будет изменять your reason for going across. Это будет то, что будет двигать вас идти к этим людям. Love will change the way you think. Любовь, она меняет наш разум. Love will change your agenda during the day. Любовь меняет love will you'll change your schedule. Your планы меняет планы. А, да, то, что мы себе построили, любовь может изменять эти планы. And so the good Samaritan got close to that man. И добрый самарянин, он имел свои планы, но он приблизился к этому человеку. And he wanted to help him. И он захотел помочь ему. You know, we live in our own homes. Мы все живем в своих домах. With our families. С нашими семьями. And many times. И много раз. We don't even have eyes to see that someone's hurting in our own house. Мы даже не замечаем, что, возможно, в нашем доме кто-то имеет боль, какую-то проблему. And we need to stop and say, "Are you okay?" И мы даже не можем остановиться и спросить: "У тебя все нормально?" Maybe your husband is burdened with all the bills, with all the money that he has to pay. Возможно, the bills, the твой муж имеет проблемы с счетами или с деньгами, чтобы оплатить ваши счета. And you could say, speaking words of life, "Can I pray for you?" То вы можете подойти и сказать ему: "Давай я помолюсь за тебя." Or don't worry, God is in control. Или: "Не переживай, Господь все контролирует." You see, love has to begin in our homes. Ты же видишь, как Господь любит наш дом. And when it, because I can't stand here preaching love. Потому что сегодня я стою и проповедую вам любовь. Если я не имею прежде всего этой любви в своем доме, я не смогу поделиться этой любовью с внешним миром, с людьми из моей церкви, коснуться чего-то сердца. You see, to do that, it's going to take something from us. To cross the road and take care of someone, it's going to take something from us. Чтобы перейти дорогу и приблизиться к этому человеку, это что-то требует от нас. It will take your money. Это требует твоих денег. Your time. Твоего времени. And you will spend yourself on someone else. И ты должен пожертвовать собой ради другого. What I like to imagine. Я люблю представлять, как этот добрый самарянин в этот жаркий день, и он был очень уставшим, но он остановился. Он не думал о себе в тот момент. Он думал о том, что Господь любит его. И любовь не должна думать только о себе. Love is thinking about helping others. Любовь думает о том, как бы помочь другому. It doesn't matter, like in Guatemala, with the weather. The weather in Guatemala. Не имеет значения, какая погода в Гватемале. We have a lot of mosquitoes. У нас очень много всяких москитов. The mosquitoes. Ну, комарей, да, всяких. It's very hot. И очень жарко. We live up in the mountains, so it's not hot up there. А мы живем чуть-чуть на горе, где не так жарко. But we work with about 125 villages on the coast, where it's very hot. И на берегу расположено how many? 125. 125 сел на берегу Гватемалы. То есть там есть гора, есть берег. То на берегу расположено 125. And I always say, и я всегда говорю, God used my life. Господь использовал мою жизнь. God used my life. Господь использует мою жизнь. To impact others. Чтобы влиять на других людей. And I remember, и я помню, I said to God, как я сказала Богу, send me where others don't want to go. Пошли меня туда, где люди нуждаются во мне. Send me to the hard places. Пошли меня в эти жаркие места, где нет других миссионеров. Ты можешь послать меня туда. Я сделаю себя способной для этого. И я помню, как один раз я готовилась к проповеди. We're pastors also there, and they call us pastors. Я также пастор. And so it was very hot. И это было очень жарко. I was uncomfortable. Это было неудобно. Lots of mosquitoes. Много этих комаров и москитов. And I started to think. И я подумала. Oh, when do I leave? Когда я живу? Let's see if I in 5 minutes I'll be preaching. In 5 minutes. Mm-hmm. Через 5 минут. I'm going to preach. Я буду проповедовать. And then I can get in my car. I'll get in my car with the air conditioning. И на улице ждет моя машина с кондиционером. And I'll be good. И там мне будет хорошо. I feel so hot. И там мне будет так жарко. And I heard God's voice. И я услышала голос Божий. And in the most quiet voice. Это был тихий голос. He said to me. И он сказал мне. Didn't you tell me? Разве не ты говорила мне? You would go to the hardest places. Что пошли меня в эти жаркие места. And it was like something like boom in my heart. И это был просто такой бум в моем сердце. And I said, God, forgive me. И я сказала, прости меня. You're right. Ты прав. And so like a TV channel, I turned the channel in my mind. И я переключила канал в моем разуме. And I said, I like it here. И я сказала, я люблю это все. I'm okay here. Все, для меня здесь все хорошо. I'm going to look at the people. Я смотрела на этих людей. I don't care about the mosquitoes. Я уже не думала про этих москитов. I don't care about myself. Я не думала про себя. I'm going to keep going. Я была готова идти. And do you know what? И знаете что? A powerful move of God that night. Могущественная сила Господа. The women that came. There was lots of women, pastors' wives that came that night. И одна женщина, жена пастыря. And God touched every woman in a powerful way. God touched their hearts. Бог коснулся сердца. God touched their hearts. Amen. Этих женщин. Thank you. You know, This last summer, we have a lot of teams that come to work with us. У нас есть много команд, которые служат вместе с нами. And there's a village that you probably won't remember, but it was on the video. И в одной деревне, которую вы видели на видео. It had a lot of palm huts. Там очень много таких, может вы помните, домиков с такой соломенной крышей. A lot of poverty there. Очень много, и эти домики, они очень бедные. And we have worked there for 20, over 20 some years now. We've worked in that village. We keep going to that village for 20 years. И мы идем, мы спускаемся в эти села. And the people, it's hard. They don't accept Jesus very fast. И очень сложно так сразу достучаться к этим людям, чтобы они приняли Иисуса так быстро. But do you know what happened last summer? Но знаете, что произошло прошлым летом? We were doing a children's crusade. Мы делали детский лагерь. И мы спрашивали, кто хочет принять Иисуса в свое сердце. For the first time, с первого же раза. Ever that I know of, for the first time in my life. В первый раз в моей жизни. All the children stood to their feet. Все дети поднялись со своих мест. And they started chanting, "We want Jesus." И они начали кричать: "Мы хотим, я хочу принять Иисуса. Мы хотим принять Иисуса." Their parents have not accepted the Lord. Их родители не приняли Иисуса. But the Holy Spirit was touching the children. Но Дух Святой коснулся сердец этих детей. And that's a place that is not an easy place to be. И это место не есть таким легким, чтобы там жить. И мы благодарны этим командам. За то, что они приехали к нам туда, где так нелегко там, чтобы помочь нам. Потому что эти люди живут для Бога. Когда этот добрый самарянин пересек эту дорогу, Библия нам говорит, что он полил его вином и елеем для исцеления, для того, чтобы облегчить его страдания. Do you know that's what the Holy Spirit does also in our hearts? Знаете, что Дух Святой положил в мое сердце? When there's a lot of pain, когда мы or suffering in our hearts, когда мы чувствуем боль или какое-то страдание внутри, the Holy Spirit comes with oil and wine, Дух Святой приходит к нам с вином и с этим елеем, to touch our hearts and heal us, чтобы коснуться нашего сердца и исцелить его, исцелить наше тело. Hallelujah. And so we need to get close to people. Мы должны быть сегодня ближе к людям. 1 Corinthians 13. В 1 Коринфянам в 13 главе. I won't read all of it. Я хочу прочитать всю главу. But you know 1 Corinthians 13 is about love. Вы знаете, что первая глава Коринфян это о любви. Let's look at this for a minute. It says, if I speak in tongues of men and of angels, but have not love, и она говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, I am a resounding gong or a clanging cymbal. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание, if I have the gift of prophecy, если or if I am like a prophet, understand? Okay. Yes. Mm-hmm. Okay. Or I know I have knowledge. И знаю, имею все знания. And have not love. Но я не имею любви. I'm nothing. Я ничего. And it says if you have faith to move mountains. И если я буду даже иметь такую веру, которая будет передвигать горы. And you don't have love. Но буду это делать без любви. We're nothing. То я ничто. You see, faith is God's language. Вера это Божий язык. It says in the Bible that without faith it's impossible to please God. Она говорит, что без веры мы не можем угодить Богу. But look what the Bible says here. Но посмотрите также, что здесь говорит Библия. That even if we have faith to move mountains, если наша вера даже будет двигать горы, but we don't have love, но мы не будем иметь любви, it's nothing. То это ничего. So with faith, hope and love, вера, надежда и любовь. The greatest is, это самое большое. What is the greatest one? Что самое большое из этих трех? Love. Любовь. Аминь. Аминь. What moves your heart? Что движет нашим сердцем? It has to be more than compassion. Это должно быть больше, чем сострадание. You see, the Samaritan could have said, вы видите, что самарянин, он огорчился, опечалился. God send someone to help this man. Бог послал кого-то к этому человеку. God send someone with some money. This looks like it's going to cost a lot. Это выглядит как lots of bandages and things to help the man. Нужно было like medical help. Looks like the предоставить ему медицинскую помощь, чем-то пожертвовать. And I don't want to spend my money. И я and the good Samaritan maybe said to could have said no, I'll keep going. And so, you know, when we help others, когда мы помогаем другим, we have to pull out money out of our own pocket. Мы наполняем свои, ну, карманы свои деньгами. Maybe not praying, God send someone else. Мы не должны думать о том, что Господь должен послать кого-то другого. God might say to you, no, I want you to spend Господь your money. Посылает тебя. And do you know what? И знаешь что? You cannot outgive God. Ты не можешь ничего дать Богу. Because when you spend the money in Jesus' name, потому что если ты тратишь свои деньги в имя Иисуса, it comes back to you again. Это то, что ты возвращаешь ему. And I say to God, и я сказала Богу, God is my witness. Господь мой свидетель. Here's my money. Что все мои деньги. When I see a need, I say, God, here it is. Я говорю Богу, вот все мои деньги. Take it, God. Возьми, Господь. We had one year we took 24, I believe, pastors from Guatemala. We took them to Argentina. On a trip. Ми поїхали в путешествие, в поездку в Аргентину з 24 пастырами. It was expensive. И это было дорого. And another church was going to pay the bill. И одна церковь хотела оплатить наши расходы. And as it turned out that the church wasn't able to help. И церковь не могла покрыть наших расходов. But and we had to spend take money out and say yes, we're paying the и bill. И нам пришлось взять свои деньги и потратить их. And my husband said what are we going to do? И мой муж сказал, что мы можем сделать? And I said, I don't care, spend the money. It's going to the pastors. Я не знаю, что, но мы должны отдать эти деньги пастору. I have to tell you this story to brag on God. I have to tell you this story about what God did. Я говорю не о том, что делаю я, но о том, что делает Господь. When we came back from Argentina with all those pastors, когда мы вернулись с Аргентины, I don't know if it was 2 weeks or 1 month later. Я не знаю, через сколько, может быть, через 2 недели или через месяц. We got a phone call from someone who we didn't even know in the United States. К нам позвонил один человек с Соединенных Штатов. And he said, I have a friend who knows you. Я знаю, у меня есть хорошая новость для вас. And God is telling me to get two vehicles to you, to buy two cars. Господь сказал мне купить вам две машины. For your ministry. Для вашего служения. Imagine. That is представьте две машины. That is the truth and that is what happened. Для нашего служения. And I say praise God. И я возблагодарила Бога. Praise God. Слава Богу. That's what God does. Это то, что делает Господь. You cannot outgive God. Never. You cannot give God more than he'll give back to you. Вы не можете дать Богу больше, чем Он уже дал вам. There's a Bible verse that says, there's a Bible verse, no, just say that, just say that. Okay. There's a Bible verse Библия говорит, okay, that says, don't hide your light under a basket. Не прячь свой свет под... Да, под сосуд. And do you know the church can be the basket? И вы знаете, что церковь она должна быть на вершине Did you know горы, that? Чтобы все видели ее. Because we are believers. Мы верующие. And we love gathering together. И мы любим собираться вместе. And that's a good thing. И это очень хорошее время. But the love of God. Но любовь Божья. And what he did for other people. И то, что он сделал ради людей. Needs to flow out of this place in the market. Говорит о том, чтобы нам нужно заполнять вот эти все места. You know, людьми, которых вы знаете. Your pastor does not know. Которых и это не должен делать только пастырь. You see, many times we think the pastor's going to do it all. Очень часто мы возлагаем все эти обязанности на пастыря, что пастырь должен это делать. But that's not what Jesus told us. Но Иисус сказал нам, before he left the earth, перед тем, как оставить эту землю, he said, go and make disciples of all nations. Он сказал своим апостолам, идите и проповедуйте Евангелие по всей земле. He didn't say missionaries only. Он не сказал только миссионеры. He didn't say pastors only. Он не сказал только пастыры. That word is for all of us. Он сказал каждому. Are you saying, will you be willing to say, God, use my life? Вы хотите ли вы сказать Иисусу, Господь, возьми мою жизнь? To impact others. Чтобы я мог влиять на других людей. I never want this to get old to me. I never want the poverty to get old to me. Я никогда не чувствовала бедности. We're like I get used to it. I'm used to seeing poverty and it does not affect me. Никогда it becomes normal. I don't want it to become normal. Я не считаю, что бедность, я не хочу, чтобы бедность была в моей жизни. Я не считаю, что это нормально. And today when we went to the nursing home, И сегодня, когда мы поехали в Дом Милосердия, there were times that I was tears coming out of my eyes. И я просто сокрушилась, слезы текли с моих глаз. Because I know God loves people. Потому что я осознала, как Господь любит людей. And I say, God, give me your eyes to see people like you do. И я сказала, Господь, дай мне твои глаза, чтобы я могла видеть этих людей. And give me your heart to love people like you do. И дай мне твое сердце, чтобы я могла любить так, как ты любишь этих людей. It doesn't matter if I'm hot or cold. Неважно, жарко или холодно. It doesn't matter if I have to stay somewhere a long time when actually I need to leave. Неважно, сколько у меня есть времени, нужно мне уходить или оставаться. Whatever God says to do, I want to do it. Если мне Господь сказал это сделать, я должна это сделать. Это очень ценно в его глазах. I want God to use my life. Я должна использовать свою жизнь, make a difference in other lives. Чтобы принести, чтобы показать разницу другим людям в их жизни. And there's a verse, that's the one I told you. 1 Corinthians 12:15. В 12 главе. In English, it says, I will gladly spend everything I have. 2 Коринфянам в 12 главе 15 стих. And in English, then it says, and expend myself as well. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. You see, love, when you love people, it breaks them down. Вы видите, что любовь, она просто сокрушает других людей. The hardest heart starts to change. Люди, даже которых мы считаем бессердечными, они меняются. Because of love. И причиной этому есть любовь. The word tells us, Слово Божие говорит нам, that they will know us by His love. They will know Him by our love. Дьявол знает, что Бог they любит will know нас. Him by our love. God. They will know God by our love. Они должны знать, что Бог их любит. Amen. Amen. And so I ask, what moves your heart? И снова я спрошу вас, что движет вашим сердцем? Are you just comfortable sitting in a church pew? Вы избираете комфортную жизнь, сидя на скамейке, listening, слушая, in the routine, the routine of coming to church, и такую рутину, когда вы ходите регулярно в церковь, слушаете, go home, идете домой, or do you look for opportunities? Или вы будете искать возможности? Do you know when you pray and say, God, use my life? И молиться, Господь, используй мою жизнь. Get ready. Будьте готовы. Get ready. Будьте готовы. Because God will open doors. Потому что Господь откроет and двери. He will use your life. И Он использует вашу to жизнь. Impact other lives for His kingdom. Чтобы влиять на жизни других людей. I know that this culture is a little more serious. Я знаю, что в вашей культуре люди немного серьезнее. And I hope you'll love me for saying this. И я надеюсь. But sometimes we have to tell our face that we know Jesus. We need to smile. Иногда мы своим лицом можем показать, что мы знаем Иисуса, когда мы улыбаемся. Because sometimes we say, I love Jesus. Потому что иногда мы можем сказать, я люблю Иисуса. But we need to show others we love Jesus. Let His light shine. Но покажите, как вы любите Иисуса. Покажите своим светом, своей улыбкой. They're smiling now. Oh. Hallelujah. I would like to, yes, thank you. I would like to show you something that happened to us. Я хочу показать вам то, что произошло с нами. It was an opportunity God gave us. Ту возможность, которую дал нам Господь. Kind of like the good Samaritan. Как быть добрым, как тот самарянин. He saw a need. He saw a problem. Он увидел проблему, он увидел человека в нужде. And he went across and he did something. И он перешел эту дорогу и что-то сделал. Could you show the photo of the little boy, the baby first? Yes. Сейчас мы покажем две фотографии. I brought two photos. Я привезла две фотографии. It's the one of yes. This little boy. Этот маленький мальчик. Lived in that village called Chicago. Живет в той деревне в Чикаго. Very poor village. В очень бедной деревне. And I'm a nurse. И я медсестра. And so I was doing a medical clinic. И я helping people. Работала в клиниках и помогала людям. And I saw that boy. И я увидела этого мальчика. And he was 2 years old. И на этой фотографии ему 2 года. And he weighed 5 kilos. И он весил 5 килограмм. 2 years old. 2 года. 5 kilos. 5 килограмм. He didn't talk. Он не говорил. He didn't walk. Он не ходил. He didn't crawl. Он не ползал. And I said to his birth mother. И я говорила с его мамой. Come with me to my house. Поехали ко мне в мой дом. Because he needs help. Потому что ему нужна помощь. Or he'll die. Потому что он умрет. But the birth mother said to me, "You take him, take him." Но его мама сказала, забирай его. And so we ended up taking him to our house. И мы забрали его в наш дом. And I was going to leave him with in a hospital for malnourished children, for children that are very that look like that. I was going to. И мы привезли его в такую больницу, где лечат таких вот детей, как он. But when I went to the hospital, и когда мы приехали в больницу, there were no nurses. Не было ни одной медсестры. But there were lots of kunas, cribs, with babies crying and crying. И было очень много таких колыбельных, где дети плакали и плакали все время. And I thought, I'm not leaving him here. I can't leave him here in this hospital. И я подумала, что я не могу оставить его здесь. And I thought, I'll go find a doctor to help me. Я найду врача, который поможет мне. And he can live with me. И он будет жить со мной. And so he grew and got better. И он начал поправляться. And now if you will show the next photo. И если вы посмотрите на вторую фотографию. This is what he looks like now. Вот это так, как он выглядит сейчас. He's going to be 24 years old. Сейчас ему 24 года. He's our son. Это наш сын. He's my boy. Это мой мальчик. Do you know in Guatemala a lot of men do not want another man's baby. В Гватемале очень много людей, которые не хотят иметь детей. But God said to us. Но Господь сказал нам. God said to me. Господь сказал мне. Do you have room in your heart for one more child? Разве твое сердце только может вместить одного ребенка? I said yes. We said yes. We said yes. Sorry. That's okay. Да, Господь спросил, что да, неужели только одно место в твоем сердце? Есть ли еще? И я ответила, да. And so he is our son, he has our last name. He has our name. He has our last name. Вот этот ребенок взял. He's adopted. Он приемный ребенок, он взял нашу фамилию. And he said to us during as he was growing up. И он говорил нам, когда возрастал. God saved my life. Господь спас мою жизнь. Because you came and helped me. Потому что вы пришли и помогли мне. And I want to be a pastor. И я хочу быть пастором. And I want to give my life to God. И я хочу точно так же дать свою жизнь Богу. If God wants me to be a missionary like you. И быть также миссионером, как вы. Я хочу делать то, что делаете вы. Do you know when he was like in third grade, when he was in third grade as a little boy? Когда он был еще маленьким мальчиком. He would come home and say, "I need pencils." Когда он сказал, что мне нужны карандаши. And we would give him pencils. И мы дали ему карандаши. But every day. И каждый день. He would say, "I need like 10 pencils." Он говорил, мне нужно 10 карандашей. Every day. Каждый день. And one day I said to him, і в один день я йому сказала, I was a little bothered. I was upset a little. І я була як-то розстроєна. I said, what are you doing with all these pencils? Ну, і я його спросила, що ти робиш все время з цими карандашами? Why do you have all these pencils? Почему ты все время что-то происходит с этими карандашами? He said to me, I watch what you do, mom. I watch what you and papa do. I watch you. Я вижу, я, и он сказал, я вижу, я вижу, что вы делаете, что вы, and you give pencils and pens. Что вы раздаете карандаши and you give и ручки, medicine. Что вы раздаете лекарства, and I wanna give pencils. И я хочу точно так же раздавать and карандаши. I said, okay, и я сказала, but хорошо. Everybody you study with, all the children, и я сказала, каждый, кто учится с тобой, they come from homes that own, they're the owners of all the stores. Они, they're the owners. The children's parents, родители этих детей, own all the stores. They are the owners. They're the, what do I say? Maybe I'll skip that. They're the owners of the stores. They're the, okay, it's okay. I'll keep going. It's okay. And so we sent him to Bible school in Argentina. Ми відправили його в біблійську школу в Аргентину. And he studied 4 years. І він учився там 4 роки. He has a degree in theology. І він получив диплом біології. Yeah, with the Assemblies of God, a church group. And so в церковній групі. Last year і в прошлом году was his very his fourth year. Це був 4 год. And it was of missions. І в місії. And all the students had to choose where am I going for missions. Всі студенти могли вибрати, куди їм поїхати на місію. And he decided to go to Brazil. І він вибрав поїхати в Бразилію. And I don't know how he found this little village. Я не знаю, як він знайшов цю маленьку деревню. But he contacted the pastor there. Но он связался с пастором. And the name of the village is Mombaca. И эта деревня называется Монбака. Mombaca, Brazil. And so he went there. И когда он поехал туда, he said, "Mom, it's like my village." Он сказал: "Мама, это такое впечатление, что it's это моя деревня." Poor. It's very poor. Здесь очень всё бедно. But the people are hungry for God. Но люди здесь голодны по Богу. And so they did a church service. И здесь есть церковь, которой я могу служить. And he told his story. И он рассказал свою историю. And the people said to him, "Why did you come here?" И люди спросили, почему ты приехал именно сюда? Because we don't ever have visitors here. Потому что никогда никто к нам не приезжал. Only the people that live here leave and come back. Люди только приезжали, но сразу возвращались. We never have visitors. Мы никогда не имели таких посетителей. Why did you come here? Почему ты решил приехать сюда? And he said, God put you on my heart. И он сказал, Господь положил мне на сердце. And I'm here because I love you. И я хочу сказать, я приехал сюда, потому что я люблю вас. And God loves you. И Господь любит вас. And he told this story. И он рассказал эту историю. And the pastor's wife from и жена пастыря с этой деревни, she wrote to me on Facebook, она написала мне на Фейсбуке. And she said, your son gave his testimony. И она рассказала мне, что ваш сын свидетельствовал. And many, many people came forward, asked Jesus to, и много-много людей пришло к Иисусу через его жизненную историю. I want you to think about this. Я очень, я думала об этом. A little boy, маленький мальчик, 2 years old. 2 года. 5 kilos. 5 кг. He would have died. Который должен был умирать. Because God said, I'm going to send Wayne and Jenny to that village. Но Господь послал меня и Вейна в эту деревню. And God put that little boy right in our path. И теперь Господь проложил путь этому мальчику. And that little boy became our son. Этот мальчик, это наш сын. I wasn't looking for other children. I wasn't looking for to adopt other children. Я никогда не думала об усыновлении или о принятии чужих детей. We have two children. Мы имеем двое своих детей. But now we have three children. Но сейчас у нас трое детей. I never say I have two children. Я никогда не говорю, у меня двое детей. Plus one adopted. Plus one, плюс один усыновленный. I never say that. Я никогда не говорю так. We have three children. Мы всегда говорим, у нас трое детей. I have told Andres for years, и я всегда все время говорила Эндрю. This is my prayer for you, Andres. Моя молитва за тебя. You never look back at your past with sadness. Ты никогда не вернешься в свое прошлое, в грусть, в печаль. Because when God created you, потому что когда Господь создал тебя, in your mother's uterus, еще в утробе твоей матери. God said, Господь сказал, that boy этот мальчик is gonna live with Americans. Он должен жить с американцами. In Spanish they call us gringos. In Spanish, Americans, they say gringos. It's okay. So God said, this boy is going to live with Americans. Господь сказал, что этот мальчик, он должен жить с американцами. And he would always smile. И он всегда улыбается. He loved his story. Он очень любит свою историю. I've never talked bad about his birth mother. Я никогда не встречалась с его мамой. I've always told him, let's thank God for her. Я всегда говорила, молись Богу за нее. Because if it wasn't for her, I wouldn't have you. Потому что если бы не она, я бы никогда не нашла тебя. And you're my treasure. И ты мое, ты моя драгоценность. And so it wasn't until maybe 3 years ago. И возможно приблизительно 3 года назад. He was watching a movie about someone who was adopted. Он смотрел фильм про ребенка, которого усыновили. It was a Christian movie. Это был христианский фильм. And the girl cried, and she was mad because she was adopted. И там девочка очень плакала, и ей так было грустно, что она усыновленная. Why didn't her birth mom want her? Почему ее родная мать оставила? And Andres came and he looked for me in the house. И Андрей сказал мне, что посмотри. And he said, "Mom." И сказал, мама. You know what? Ты знаешь что? This is a miracle, isn't it? Это чудо, не так ли? Because I've never had problems with my past. Потому что я никогда не имел проблем со своим прошлым. But like my husband said, и как говорит мой муж, speak words of life. Говори слова жизни. Because there's power in the tongue. Потому что сила, она в словах. And I didn't even realize, I didn't know, я не знаю, я даже не представляю, that I was speaking life like that. Что можно говорить еще больше жизни? Because for years, потому что в течение многих лет я говорила Андрею, никогда не возвращайся в свое прошлое, в эту грусть. Потому что когда Господь создавал тебя, Он сказал, этот мальчик будет жить с американцами, и ты мой сын. Maybe I have to use the word adopted once in a while. Возможно, иногда я использую это слово усыновленный. But I said that word. Но я говорю это слово. Is this big? Is this big? Очень мало. It's very small. Очень мало. And it's way in the distance. И на очень-очень далекой дистанции. The word adopted. The word adopted. Слово усыновленный. Is way out there. Оно где-то очень далеко. Because you're my son. Потому что Он мой Сын. And so God used us, и поэтому Господь использует нас, because we stopped, потому что мы прекратили. And we got involved with something. We said, yes, we're gonna help that boy. Мы сказали, да, мы поможем этому ребенку. It doesn't matter what kind of money we have to spend. И не важно, сколько денег нам пришлось потратить на это. It doesn't matter the time. И не важно, сколько времени это заняло у нас. And it was a lot of time to do adoption in Guatemala. It was very long. Это очень долгий процесс усыновления в Гватемале. But that's what we did. Но мы это сделали. And now a little boy that came from a poor village. И сейчас этот маленький мальчик из бедной деревни. Is now preaching the gospel. Он проповедует Евангелие. And you know, Was it last night or the night before? Was it last night we saw that family? Yeah. Last night. И прошлой ночью. We met a family. Мы встретили одну семью. Husband and wife. Мужа и жену. That adopted five children. Которые усыновили пятеро детей. And I cried. И я просто плакала. And I said to the mother. Я сказала маме. God is going to do something with one of your children or with your children. Господь что-то хочет сделать с твоими детьми. Because you adopted these children. Потому что ты приняла этих детей. One of them maybe will be a nurse. Maybe one will be a doctor or a nurse. Возможно, one will be a preacher or be a pastor. А, возможно, кто-то станет медсестрой, кто-то станет пастырем. But because you stopped and you said, I'll take these children. Потому что ты остановилась и сказала, я возьму этих детей. God wants to use us. Господь хочет использовать нас. God doesn't want to just use me. Господь хочет использовать не только меня. God wants to use you. Господь хочет использовать каждого из вас. Are you willing to say, God, use my life to impact others? Хотите ли вы сказать, Господь, возьми мою жизнь, чтобы я мог влиять на жизнь других людей? If you are saying that in your heart, если вы слышите этот призыв, этот голос в своем сердце, and you would like prayer, и вы хотите, чтобы за вас помолились, we would like to pray with you. Мы очень хотим помолиться с вами. If you would say, God, если вы скажете, Бог, I give you my heart, возьми мое сердце, I give you my life, я отдаю тебе свою жизнь. Do with me like you want to do. Сделай со мной то, что ты хочешь сделать. If you take me to the hardest place, I'll go. Если ты меня даже отправишь в самое жаркое место, я пойду туда. Open doors for me. Открой двери для меня. So that I can share my testimony. Чтобы я могла поделиться своим свидетельством. Revelations tells us. Откровение говорит нам. That our testimony is powerful. Что свидетельство, оно очень сильное. And God wants to use you. И Господь хочет использовать вас, чтобы произвести эту разницу в жизнях других людей. Right here where you live. Прямо сейчас. And so I'll ask if there's someone that says yes, use my life. Would you come? Если вы хотите, чтобы за вас помолились. Okay, leave them raise their hands. We'll just do that. Leave them and raise their hands. Okay. Если вы хотите, кто хочет вот призвать, кто слышит этот призыв и хочет, чтобы за него помолились, поднимите ваши руки. Спасибо. Yes. И вы можете пройти сюда, я за вас помолиться.